Глава 14. Языки и значения слов. С самого начала своего существования человек чувствовал связь с внутренним, между внутренним корнем и земной ветвью, порождением своего высшего корня. Всех животных привели к Адаму, и он должен был дать каждому имя. И теми именами, которые человек дал творениям, их и стали называть. И это по той причине, что человек мог видеть связь между внутренними законами и низкой реальностью нашего мира. Это означает, что до вавилонского столпотворения и его следствия, смешения языков, существовал только один общий нам язык. Этот язык был внутренней связью между силой, корнем чего-то и его земным проявлением. Из-за растущих заблуждений человечество постепенно отделяло и отдаляло себя от внутренних законов мироздания. Внутреннее, истинное, стало покрываться все больше и больше оболочками, как правило, продуктами интеллекта человека, его рефлективного мышления вместо прямой связи с высшей силой. Каждое открытие в нашем мире означает новую оболочку вокруг сути, вокруг внутреннего. С одной стороны, это признак прогресса, человечество начинает воспринимать новые измерения реальности, но с другой стороны, это приводит к дальнейшему отчуждению от света и меньшим соответствиям с законами мироздания. Это отчуждение приводит в конце концов к полному отрыву от корня и выходу из исконного равновесия из-за недостачи внимания к источнику жизни. Человек стал наивно полагать, что только своими приобретенными позитивными знаниями сможет прийти к совершенству и завершенности. И тогда неизбежно наступает всемирный потоп. Остается только Ноах, Ной и его семья, из которых затем вышло множество народов до времен вавилонского смешения языков. Человечество в своей гордыне знаниями и мощью возжелало тогда полной самостоятельности и освобождения от источника жизни. Это было, конечно, заблуждением, следствием желания получать только ради себя. Зачем нам отдавать что-то из наших сил свету? Возьмем-ка мы все себе. А потому давай построим башню до самого неба, башню Титаник, чтобы свергнуть свет бесконечности с его пьедестала. Они сказали то, что говорят в каждом поколении. Давай-ка все поймем нашим разумом, а то, что не понимаем, того для нас не существует. А потому давай-ка закроем глаза на внутренние законы мироздания. Мы сами создали себе надстройку, благодаря которой нет у нас ощущения нужды в этих непреложных законах нашего существования. Конечно же, вавилонское смешение языков — аллегорическое представление и подразумевает внутреннее явление по силам. Не было замыслом высшей силы, чтобы мы все говорили на одном языке. Мы должны были оставаться внутренне теми, чем мы есть, и развивать новое проявление сил, создавать свои собственные оболочки. А потому возникло множество народов, отражающие всевозможные аспекты сил мироздания. Таким образом, каждый народ может внести свою специфическую лепту в весь калейдоскоп сил мироздания. Язык каждого народа соответствует корню этого народа. Народы распространились по всей земле. В своих языках они потеряли уникальную истинную связь между внутренними корнями и земными ветвями. В настоящее время уже больше невозможно в самом слове видеть прямую связь с высшими силами, соответствующими явлению, животному, растению и так далее. Языки мира, помимо прочего, весьма развились. Так обычный англичанин уже не понимает языка Шекспира, а сколько русских поймет сегодня старославянский текст русского языка? Или слово о полку Игореве в его оригинале? Кроме того, слова, обозначающие одинаковый объект, звучат и пишутся на разных языках совершенно иначе. Например, слово «собака», по-немецки «хунд», по-английски «dog» и тому подобное показывают, что нет больше общего соответствия в языках мира. Кроме, пожалуй, только лишь одного исходного языка во всем мире, в котором связи с внутренним навечно укоренены для всего человечества. Исходный язык — это не разговорный национальный язык какого-то определенного народа, а кодовый язык, в котором все соответствует законам мироздания. Язык Библии, Торы и Каббалы один и сохраняет в себе это соответствие между внутренним корнем и его земным объектом и проявлением. Эйнштейну, например, не нужно было выходить на улицу, идти в обсерваторию, не потребовалось смотреть в телескоп, чтобы создать теорию относительности. Нет никакой надобности, чтобы идти на природу и там наблюдать за животным, чтобы знать, какие силы в нем заложены. В Торе дается краткий перечень животных, включая и водоплавающих, которые соответствуют двум признакам кошерности. Так, кошерное, дозволенное наземное животное должно быть жвачное и с раздвоенными копытами. А водоплавающее — с плавниками и чешуей. Спрашивается Моше, Моисей ведь не был биологом и не объездил весь мир по суше и под водой, чтобы наблюдать за ними, собирать данные, обобщать и строить на основании своих опытов выводы о всех животных всего мира. Откуда же он с такой поразительной точностью все знал? Вспомним, Адам дал всем тварям имена на исконном кодовом языке законов мироздания, а Моше знал этот внутренний язык и смог обнаружить эти признаки в самом слове. В слове, в самом имени можно видеть суть человека или животного, какие развития человек или животное еще должен пройти. Пожелает ли человек проделать все эти этапы своего развития и в какой срок — это дело рук самого человека. Для всех народов мира нужен не более чем один язык для сохранения этих исконных связей со светом. Это можно сравнить с фирмой Microsoft. Где-то на Земле блюдут, стоят на страже компьютерного языка, чтобы каждый из нас мог спокойно работать с компьютером. По всему миру разбросаны фирмы, которые делают всякие прикладные компьютерные программы и игры и тому подобное, базируясь на Operational System, на программе системы управления Microsoft. А она спрятана внутри всех программ и функционирует скрыто от глаз пользователя компьютером.